Глава вторая. Меня вызывают из мрамора по телефону к 31-му, командиру полка майору Бородину. Я его еще не видал. Он на берегу, где штаб. Во время высадки ему помяло пушкой ногу, и на передовой он еще не бывал. Я знаю только, что у него густой, низкий голос, и немцев он почему-то называет турками. «Держись, Керженцев! Держись!» — гудит он в телефон. «Не давай туркам завод! Понатужься, но не давай!» И я тужусь изо всех сил и держу. Временами и сам не понимаю, почему еще держусь. С каждым днем людей становится все меньше и меньше. Но сейчас это позади. Третий день отдыхаем. Даже сапоги снимаем на ночь. Надолго ли только? Впрочем, чего гадать. Захватив Валегу, иду на берег. Майор живет в крохотной, как курятник, подбитой ветром землянке. Немолодой уже, с седыми висками, добродушно отеческого вида. В одном сапоге и калоши на другой ноге пьет чай с хлебом и чесноком. Покряхтывает. Такие любят детей. И дети их любят. И мешают им, и теребят, и заставляют раскачивать себя на коленях. Майор внимательно слушает меня, шумно отхлебывая чай из большой раскрашенной кружки. Здоровой ногой отодвигает стоящий рядом стул, протягивает большую мягкую руку. «Вот ты какой, значит?» «А я почему-то думал, что большой, косая сажень». Голос у него вовсе не такой раскатистый и тяжелый, как в телефонной трубке. «Чаю хочешь?» «Я соглашаюсь. Давно не пил настоящего чая». Ординарец приносит чайник и чашку, такую же большую и пеструю. Складным ножом отрезает ломтик лимона. У меня даже слюнки текут. Майор подмигивает маленьким, глубоко сидящим глазом. «Видишь, как живем? Не то, что вы на передовой. Лимончиком встречаем». Некоторое время мы молча пьем чай, похрустывая сахаром. Потом майор переворачивает кружку кверху дном, кладет на нее крохотный оставшийся кусочек сахара и, отодвинув в сторону, аккуратно сметает со стола крошки. «Ну, так как же у тебя там, а, комбат?» «Да ничего, товарищ майор, держимся пока». «Пока? Пока». «И долго, ты думаешь, это пока протянется?» В голосе его появляется какая-то другая интонация, не совсем уже отеческая. «Пока люди и боеприпасы есть, думаю, будем держаться». «Думаю, пока» — это не хорошие слова, не военные. «Про птицу знаешь, которая думала много? Про индюка, что ли?» «Вот именно, про индюка». Он смеется уголком глаза. «Куришь? Кури. Хороший. Гвардейский, что ли, называется?» Он пододвигает лежащую на столе пачку и рассматривает рисунок. Под красной косой надписью бегут красные солдаты в касках, за ними красные танки, а над головой красные самолеты. «Так, что ли, в атаку ходите, а?» «А мы больше отбиваем, чем ходим, товарищ майор». Майор улыбается, потом лицо его становится вдруг серьезным, и мягкие, немного вялые губы — жесткими и резкими. «Штыков сколько у тебя?» 36. «Это активных?» «Да, активных. Кроме того, связисты, связные, хоззвод на берегу, человек 6, на том берегу с лошадьми. Всего с полсотни наберется. Ну, еще минометчики». Человек 70 всего будет. 36 и 70. Ловко получается. Половинка на половинку. Нехорошо. Нехорошо, Соглашаюсь. Я уже хотел ту шестерку к себе взять, а лошадей медсанбату подкинуть. Да ваш помощник не разрешил. За сеном, говорит, ехать должны. Майор грызет наконечник трубки. Трубка у него большая, изогнутая, вся изгрызенная. Инженер по образованию, да? Архитектор. Архитектор. Дворцы, значит, разные. Музеи, театры, так что ли? Так. Вот и мне дворец построишь. Сапер наш, Лисогор. Ты его еще не знаешь? Познакомлю. Один дворец построил уже было, да Чайков, командующий, занял. Вот и живу в этой дыре. После каждой бомбы землю из-за шиворота выколупываю. Майор опять улыбается, собрав морщины вокруг глаз. Ну а мины и тому подобные спирали Бруно, знаешь, конечно. Знаю. Этим мы будем сейчас заниматься. Придут комбаты, поговорим, а пока кури. Он щелчком подталкивает мне пачку. Комбата на твое место уже запросил. Да вот не шлют, сукины сыны. А без инженера как без рук. Лисогор парень ничего. Да в чертежах и схемах ни бэ, ни мэ. Бывает такое. Где-то рвутся бомбы. Звука не слышно, только в ушах что-то неприятное давит, и пламя в лампе тревожно мигает. Потом приходят комбаты и другие командиры. Совещание длится недолго, минут 20, не больше. Бородин говорит. Мы слушаем, смотрим на карту. Оказывается, участок нашей дивизии самый глубокий, километра полтора в глубину. Левее нас узенькая полоска вдоль самого берега. 13-я гвардейская, Родимцевская. Тянется почти до самого города, до пристаней, тоненькой, не шире 200 метров, извилистой ленточкой. Правее, на Красном Октябре, 39-я гвардейская и 45-я. Это им, значит, сейчас достается. Красная линия фронта проходит как раз по белому на карте пятну завода. Правее еще 2-3 дивизии и конец. Это все. Все, что осталось на этом берегу. 5 или 6 километров на полтора. И полтора — это еще в самом широком месте. В центре города — немцы. Тракторного на карте нет, но где-то там, говорят, еще одна наша дивизия прилепилась. Гороховская, кажется. Ночью сегодня должна переправиться 92-я бригада. Она уже дралась в Сталинграде. Сейчас возвращается после 10-дневной формировки. Место ее между нами и Родимцевым. Нам надо потесниться немного вправо и несколько сжаться. Это неплохо. Но с Метизом мне придется распрощаться. Там будет 3-й батальон. Мне попадается участок между Метизом и восточным концом извилистого, как буква «С», оврага на Мамаевом. Самый паршивый участок. Ровный и почти без траншей. Подходы все простреливаются. Днем о связи с берегом не может быть и речи. На прежнем моем участке подходы тоже простреливались, но там было много траншей и всяких баков и строений. Это все-таки облегчало связь. Да, повезло Кандиде, командиру 1-го батальона. На готовенькое садится. А мне? Кто его знает, где и КП себе выбрать? Ничего похожего на нашу симпатичную белую будку с подвалом нет. Майор говорит медленно, спокойно, чуть даже ворчливо, не выпуская трубки изо рта. Вводит большим пальцем с коротко обстриженным ногтем по карте. Задача простая — врыться, опутаться проволокой, обложиться минами и держаться. Месяц, два, три, пока не скажут, что дальше делать. Понятно? Мамаев занять полностью мы не в силах, но то, что есть, отдавать нельзя. Майор отрывается от карты и устремляет на меня свои маленькие глубоко запавшие глаза. У тебя труднее всего, Керженцев. Основание выступа в твоих руках. Другая сторона у 45-го полка. В этих двух местах немцы и будут рваться отрезать наш первый батальон. И два батальона 45-го заодно. Они тоже на Мамаевом. А людей больше не будет. Рассчитывайте на то, что есть. Пополнение только заплаты. Да и что это за пополнение? Мальчишки. Вынув изо рта трубку, он сплевывает на пол. У тебя, стариков, сколько осталось, Керженцев? Человек 15, не больше. Из них человек 10 матросов. Неплохо еще. У Синицына и Кандидии того нет. А это ваш костяк, учтите. Зря не гробьте. Лопата есть? С лопатами дело дрянь. Уезжая с формировки, дивизия не успела получить инженерное имущество. А то, что по пути в селах взяли, ржавое, негодное, в первые же два дня поломалось. Киркомотык совсем нет. Со дня на день ждем инженерную летучку склад, но она застряла где-то на том берегу, и мы ковыряемся найденным среди развалин старьем. Обещают сегодня мины подкинуть, товарищ майор. Поднимается из угла небритый лейтенант в расстегнутой телогрейке. Я вчера с начальником армейского склада говорил. С 1000 противопехотных нам дадут, а противотанковые не раньше, чем через неделю. Майор машет на него рукой, знаю, мол, садись. Нажимайте на окопы сейчас. Пока нет саперных лопат, выкручивайтесь пехотинскими. Ничего не поделаешь. У тебя, Синицын, больше, чем у остальных, я помню, и участок полегче. Отдашь половину Керженцеву. Все. Да. Лесогор. Лейтенант в телогрейке вытягивается. Сегодня к вечеру план оборонительных работ, чтоб у меня был. А ты, Керженцев, поможешь. Через пару деньков с тебя требовать буду. И он встает, показывая этим, что толочься нам больше здесь незачем, и так накурили, не продохнешь.